и, вынув фонарик, посветил на дверь. Ого! А дверь-то не закрыта. Я толкнул дверь. Она отворилась внутрь дома. Знаешь, я уверен, она была в здании. Может быть, она здесь работает, сказала Элен, понизив голос. Ну что, зайдем в дом? Да, я ступил в коридор. Только закрой за собой дверь. Элен прикрыла дверь, затем, наклонившись, сунула под нее небольшой деревянный клин. Дверь не поддастся, если полицейские попробуют проверить, заперта ли она. Это я вычитала из книжки. Ловко придумала, похвалил я. А теперь молчи, держись ко мне поближе. Наверх пойдем пешком. Обойдемся без лифта. Он ненадежный. Мы молча двинулись по каменной лестнице. Элен на два шага сзади. Время от времени я включал фонарик, но большую часть пути мы поднимались в темноте. В здании царила тишина. Лишь с улицы доносился слабый гул городского движения да случайные резкие звуки автомобильных гудков. На четвертом этаже Элен дернула меня за пиджак. Я остановился. «В чем дело?» Тихо спросил я, наклонившись к ней. «Ты ничего не слышал?» Прошептала она. «Мне кажется, в здании кто-то есть. Я это чувствую». «Да перестань, ради бога. Сейчас не время оттачивать интуицию». Мы стояли рядом, вслушиваясь в темноту, но не было слышно ни звука. «У тебя просто нервы на взводе», — сказал я. «Пошли, пошли. Поднимемся на шестой этаж». Мы снова двинулись в путь и, наконец, запыхавшись, добрались до шестого этажа. «А теперь, — сказал я, — если ты мне посветишь, я покажу тебе, как открывают запертую дверь. Люди намного беднее тебя заплатили бы немалые деньги, чтобы увидеть этот аттракцион». «Посветить я могу?» — отозвалась она дрожащим голосом. «Но, кажется, этого не требуется». «Да, действительно. Дверь в комнату Дэнни была чуть приоткрыта». Мы уставились на нее, и, признаюсь, волосы у меня на затылке приподнялись. «А кто же там был?» — прошептал я. «Днем? Днем комната была заперта. Почему ты думаешь, что там никого нет сейчас?» — сказала она, прячась за мою спину. Я сунул руку под пиджак и выхватил пистолет. Но так как я был одним из самых скверных стрелков в американской армии, холодное прикосновение стальной рукоятки пистолета особой уверенности мне не придало. «Сейчас увидим», — сказал я. И толчком ноги, открыв дверь, обшарил лучом фонарика крошечную запыленную комнату. В ней стояли письменный стол, два стула и металлический шкаф для бумаг. На полу лежала истертая ковровая дорожка. Ни одной живой души в комнате не было. «Странно. Странно», — сказал я, входя. «Быть может, Дэнни вернулся?» Элен притворила дверь, подошла к окну, опустила шторы, затем включила свет. «Вряд ли это был Дэнни. Сюда заходила та женщина. Та женщина, которая нам встретилась». Не чувствуешь, как здесь пахнет духами?